Глава 6. Отдохнуть в Луховицах не получилось. Под конец ритуала вернулся встревоженный Гунд. Осмотрев следы и бессознательного Альфера, Гунд в довольно грубой форме объяснил, что теперь нам придется переться в хищный лес прямо сейчас, и как он не рад такой перспективе. Если опускать словесные обороты о моем исключительном уме, наша спешка объяснялась вспышкой тьмы в конце ритуала. Существовала большая вероятность, что Элбус судьи из Министерства Империи определят местоположение всплеска и прибудут сюда, для более тесного знакомства и приятной беседы с пользователем темной энергии. Этого, конечно, хотелось бы избежать. В итоге, сейчас мы неслись посреди ночи по оврагам и лесам, во владение другой страны с говорящим названием «Песчаные пески». На моем плече болталось бессознательное тело Альфера, а сам я вынужден бежать с активированным взором, потому что ни хрена не видно, и оступиться с бессознательным учеником будет очень неприятно. Злость и досада, так можно было охарактеризовать мое состояние. Опытный перст допустил такую глупую ошибку, поддавшись сиюминутному порыву, и решил провести ритуал. Ладно только это, но экранирующий барьер мне что мешало поставить? Идиотина, и что со мной не так? Нулевое терпение, я просто не могу ждать. Давно заметил, что после попадания сюда у меня с этим большие лять проблемы. Посмотрев на болтающееся тело моего ученика, я тяжело вздохнул. В следующий раз надо будет дважды подумать, прежде чем выкидывать что-то подобное. Бежали мы довольно долго, несколько часов точно. Мои ноги и спина затекали, даже легкая прогонка ци в моменты передышек не сильно помогала организму. Я уже трижды проклял свое спонтанное решение на ритуал. Скоро прибудем к тропе, через леса эльфов. Перед входом устроим привал, пока Альфир не придет в себя. Посмотрев на его бессознательное тело, он спросил, и долго он будет так отдыхать? Я выдохнул и взглянул на ученика взором. Метка ученика практически прижилась. Примерно час, но понадобится некоторое время сверху на адаптацию. Гунд кивнул и стал доставить сухпайк. Я последовал его примеру. По словам вояки, добираться нам еще около часа. Но нужно отдохнуть, на случай непредвиденных обстоятельств. Я поддержал эту идею. Все мое тело ныло и требовало отдыха. Ну и жрать. Было удивительно узнать, что эльфы были с людьми не в лучших отношениях, высокомерные и длинные, а еще долго живущие, так их описал вояка. Людей в принципе презирали по большей части, но Квинт в это число не входил, хотя да старик умеет к себе расположить, даже заносчивых остроухих. Доев пайки, мы стали собираться. Водрузив тушку шкета, благо весил он тем много, я сорвался в бег. Потихоньку стало светать, а лес становился все гуще и выше. Близость к остроухим, должно быть, повлияла на него. Во время бега у меня было время поразмыслить. Ученик – дело очень важное. В прошлой жизни я очень долго не решался на этот шаг. Попросту не умел доверять и не хотел рисковать. Но здесь я сделал это буквально на коленке, руководствуясь эмоциями и верой в шкета. Я определенно уже не тот Даниэль, что раньше. Но это не вызывало во мне никаких негативных эмоций. Скорее наоборот. Смотря на болтающегося ученика, я уже предвкушал, как буду мучить, КХМ точнее учить его многообразию рун, да и начать стоит с определения его потенциала и стихии, но где взять артефакт? Очевидно, тут таких не водится. Я скривился, придется словно шарлатанка гадать на чайной гуще. Ритуалистика, лять, как я ее ненавидел. В придачу, я знал побольше и некротическую. Слишком часто приходилось охотиться на идиотов, поклоняющихся смерти и вечной жизни. Эти были ничуть не лучше культистов. Благо, что эти отбросы друг друга резали с радостью. Значит, придется собирать артефакт самому. От раздумий меня отвлек Гунд, показав знак остановиться. Мы стояли на возвышенности, вдалеке пылал пожар и раздавались крики. Он развернулся и стал рассказывать. Мы на землях барона Кользи, его владение граничит с графскими. Нам придется ненадолго войти во владение барона, чтобы попасть в хищный лес. Подумав слегка, Гунд продолжил. Время от времени у нас происходят стычки. Барон, бывший военный, получил свой надел за заслуги перед империей. Он всей душой ненавидит эльфов, но надо уточнить, что люди барона пытаются выселить эльфов, вырубая деревья, тем самым пытаясь расширить свои владения. Остроухие же в отместку приходят из хищного леса и вырезают его людей. Любовь у них обоюдная. Криво улыбнувшись, пояснил мой собеседник. Указав на горящую колонну из повозок, он пояснил, как ты можешь наблюдать, сейчас у них происходит обмен любезностями. Хотя для нас это плохо, Они устроили потасовку, закрывая нам возможность воспользоваться безопасной тропой. Хищный лес живой и таит в себе много опасностей, только его обитатели чувствуют себя там спокойно, мы же скорее всего сгинем. Но благодаря хорошим отношениям графа и странникам у нас появилась тропа через лес эльфов. Придется подождать, пока они не выяснят отношения, другие тропы слишком далеко, отступать будет опасно. Шавки министерства могут уже выдвинуться по нашим следам. Я тебя понял, но разведку провести надо. Вояка нахмурился, а я поспешил его успокоить. Нам не придется покидать это место. На мой довод Гунт кивнул. Что ж, давай посмотрим на эльфов этого мира. Очень уж хотелось сравнить их. Положив бессознательного Альфера, так чтобы его спина упиралась в валун, я засучил рукава и стал мысленно перебирать эфирные техники. Для этого лучше всего подходила эфирная кляск, птица со способностью видеть энергетические потоки. Такому разведчику ни темнота, ни буря помехой не были. Вся сложность такого эфирного разведчика в долгой подготовке и требовании к высокому пониманию эфирного плана, совершенно непрактичное заклинание для боя, но незаменимое в такие моменты. Очень мало людей могли засечь техники, созданные в эфире. Закончив с подготовкой, я отправил разведчика за информацией. Маленькое тельце эфирной кляска было покрыто глазами разного размера и цвета, голова отсутствовала, но ей это не особо мешало. Эльфы, сейчас заценим. В мире перста они тоже были, но порабощенные и подавленные людьми. Небольшие горстки прятались и бегали по лесам, поговаривали в далеком прошлом у них были города и развитая цивилизация, а потом случились мы. Третий крестовый поход людей против нелюдей поставил точку на их цивилизации, превратив в рабов. До меня доходили лишь обрывочные знания их способа управлять энергией, должен признать, их способы и решения пользования энергиями были весьма интересны. Отгоняя нахлынувшие воспоминания, я сосредоточился на управлении кляски. Моя птичка стала передавать картинку. 6 повозок стояли лицом к хищному лесу, вокруг них кипела битва. Закованные в сталь солдаты противостояли ловким существам в зеленых плащах с капюшоном. Стрелы сыпались градом, но большая их часть вязла в воздухе, словно попав в кисель. В центре построения возвышался рыцарь в серых доспехах, его голос был мощный и звучал над всем полем. С другой стороны, лидеру зеленых плащей, обворожительная эльфийка. Длинные волосы, точеная фигура и решительный взгляд янтарных глаз, мало кого мог оставить равнодушным. Ее плащ был расписан позолоченными символами неясного мне происхождения, при этом атон испускал светло-зеленый оттенок неведомой мне энергии. Больше всего похожая на ману разновидность энергии, источником которой зачастую был сам пользователь, принцип чем-то схож с ци, в то же время совсем различный. Читал я трактаты по поводу ушедших народов и способов использования энергии, кажется, таких называли магами. Засилье разнообразных энергий в этом мире и способы ее использования поражало мое воображение. Начиная с ци, вырабатываемое этим телом, базовые знания которой передались с воспоминаниями Юна. Я же использовал прану, внешнюю энергию мира, которая тут была несколько ослаблена. Общий ее фон был заметно беднее, чем в Артаде. И закончим неизвестной энергией эльфов, картина получалась весьма интересная. Этот мир был действительно был особенным. А ведь тут вполне работает эфир, и черти что еще. Способы использования сил квакзаком до сих пор заставляют мой мозг чесаться. Стряхнув философские размышления об устройстве мира, я сосредоточился на разведке. Битва шла с переменным успехом. Люди в стальных доспехах падали, сраженные стрелами, выпущенные по совершенно немыслимой дуге. Стрелы эльфов находили зазоры в доспехах и смотровых щелях воинов. Главная эльфийка же выпускала за раз по 3-4 стрелы. Каждая из них вносила хаос в ряды людей, взрываясь зелеными вспышками, тем самым раскидывая людей в разные стороны, не давая выступать единым кулаком. Магия чтоб тебя, понимание принципов ее работы у меня было весьма условным. Люди методично и медленно двигались вперед, делая рывки тройками под ускорением, чем заставали стрелков врасплох, быстро сокращая количество остроухих. Местность перед хищным лесом была скорее невыгодна для эльфов. Срубленные деревья и небольшие кустарники плохо скрывали их от луков воинов. Да, у людей тоже были луки, правда, стреляли они гораздо хуже, но на такой местности это была не проблема. Ситуацию для эльфов усугублял рыцарь в серых доспехах. Его марево блокировало основную часть выстрелов, время от времени он выпускал песчаные волны, осложняя слаженные действия эльфов. Интересно, почему они напали вне леса? То, что именно напали эльфы, было видно по расположению повозок и мертвым возницам со стрелами в головах. Гораздо выгоднее было заманить колонну в лес и осыпать стрелами. Присев удобнее, я прикрыл глаза от легкого головокружения. Кляску я держал своем недолго, но отток праны ощущался довольно сильно. Все-таки траты в этом мире чудовищные, я полагаю, эфирный план здесь встречается еще реже, чем пользователи внешней энергией. И все-таки, что-то не нравилось мне во всей этой ситуации. Решив прояснить терзающий меня вопрос, я спросил Гунта: если так пойдет дальше, эльфам каюк, не можешь пояснить тактику остроухих? Я слегка теряюсь, почему они просто не расстреляли людей в лесу? Для начала перескажи ситуацию, у меня нет твоих глаз или чем ты там пользуешься? Посмотрев на меня, ответил он. Спохватившись, я стал пересказывать ему боевую обстановку, которая за время рассказа стремительно менялась в пользу людей. Эльфы пытались огрызаться, но как-то неуверенно, все больше и больше теряя позиции. Помассировав подбородок, Гунт ответил: должны быть причины, любители природы никогда не были замечены в такой глупости. Они же караван остановили, можешь заглянуть, что там? Я ударил себя по лбу. Молодое тело и постоянная беготня не лучшим сказались на моих умственных способностях, стыдно должно быть, высший мастер. Это следовало проверить первым делом. Моя эфирная птичка легко проникла в повозки, показав содержимое. 4 из 6 были забиты бочками с какой-то жидкостью и прочими веществами, в одной были продукты и оружие, а вот последняя меня поначалу озадачила, а чуть позже привела в ярость. В ней находились двое. Невысокая молодая девушка с пшеничными волосами до лопаток и зеленоволосый парень с короткой стрижкой в кожаном полудоспехе со светящимися камнями в кирасе. Девушка сидела в клетке, обхватив колени руками, периодически вздрагивая. Слезы стекали по ее грязным щекам. Одежда представляла собой обноски, но это было не главное. Куда более важным было ее энергетическое состояние. Пленница страдала, ее линии были неестественно перекручены. Энергетика тела и души кричала в агонии, с таким долго не живут. Мои кулаки непроизвольно сжались, я такое уже видел, выродки. Ненавижу культистов, лять. Я лично выслеживал и уничтожал этих ублюдков. Да я сам был не подарок, убивал и пытал немало людей, но эти сволочи, возомнившие себя богами, напрочь теряли остатки человечности в погоне за своими несбыточными мечтами. Они преследовали идеи совершенства человеческого существа и проводили чудовищные эксперименты по внедрению в физическую и магическую составляющую человека инородных элементов, от частей других разумных существ до демонических составляющих. Надо ли говорить, что на выходе у них получались уже не люди, сломанные или безумные? Жертвы их экспериментов сеяли хаос и не могли остановиться. Я вспомнил лично убитых мной детей на окраине Артадии. Мои кулаки сжались до хруста. Как позже я узнал из записей того больного ублюдка, он считал, что у детей, по сравнению со взрослым человеком, больше шансов вынести нестерпимую боль и безумие, приносимое предвечной тьмой. И я сожалел, что он умер так легко. Встряхнув голову от нахлынувших воспоминаний, я стал изучать энергетику жертвы более скрупулезно. Спокойные ровные линии меридиан прерывались пульсирующим ярким нарывом. Воспаление энергетики имело серо-бурый оттенок, словно в ее теле вот-вот проснется вулкан и разнесет все вокруг. Присмотревшись, я увидел сдерживающие печати от артефакта, что был вшит ей в спину. Волна злости снова прокатилась по мне. В это время второй обитатель повозки с улыбкой от уха до уха и безумным взглядом заговорил с девушкой. «Знаешь, как нас называют? 5 зыбучих клинков. Только я этого совершенно не пойму. Какого хрена? Ты только подумай, клинок – это ведь практически всегда меч, одноручный такой. Вот я чем твою семью распополомил. Правильно, вот этой косой». После его слов у него в руке образовалась изогнутая коса, ее черты размывались и плыли. Миг и по косе пошла рябь он кончика до конца лезвия, испаряя оружие. После чего парень продолжил: «Ты не подумай, я не злодей какой. Просто заказ, ну и резать я люблю, хе-хе. Так вот о чем я, ах да клинки. Это ведь глупо, ни у кого нет одноручного меча, кроме нашего лидера. А называемся клинками, мой напарник снаружи вообще не режет, у него дробящая палица. Ух, а как он твоего отца размазал, прямо шмяк». И его голова словно спелый арбуз взорвалась, хи-хи-хи. Парня захватил громкий высокий смех, девушка начала вздрагивать еще сильнее. Перестав смеяться, парень прислонился лицом к клетке и впился взглядом в заплаканные глаза девушки. Улыбка стала еще безумнее, обнажив белоснежные зубы, парень продолжил. «Не плачь, мы ведь в одной команде. Ты не знала, ты, я, Дамаркар, мы ведь напарники, одно дело делаем, очищаем землю от остроухих нелюдей. Ой, я забыл представить, сестричка, зовут меня Ольдер, и все-таки как я ненавижу остроухих». На этих слова его лицо исказило гримаса брезгливости. «Сколько ни убивай их, они вылезают снова и снова из своего поганого леса. Но у нас есть план, как избавиться от них, и центральной фигурой в нем являешься ты. Гордись, сестрица. Тебе всего-то надо попасть в хищный лес, а дальше братик Ольдер позаботится обо всем». Ненадолго замолчав, он стал гладить девушку, из-за чего ту пробила сильная дрожь. «Ну, я знаю, ты волнуешь, но не стоит. Ты можешь положиться на братика, главное попасть поближе к их вековому древу, и дело сделано. Будет бум, хи-хи-хи». Моя злость словно лавина накрыла все мое естество, я хотел крови. Они что-то сделали с ней и хотят доставить в хищный лес. Мир новый, больные ублюдки те же. Для нее уготовлена мучительная смерть, даже сейчас в запечатанном режиме. Этот нарыв в ее энергетике должен приносить нестерпимую боль. Я вообще не понимал, как она еще не сошла с ума от боли. Выдохнув, я обратился к моему напарнику. «Гунт, как ты смотришь на то, чтобы немножко убить наших собратьев по расе?» Мои нити непроизвольно вырвались, показывая мое скверное настроение. Мое воображение рисовало, как я ломаю ему все конечности и в конце срезаю голову в особо болезненной форме. Благо, пару способов у братьев-инквизиторов я подсмотрел во время совместной работы над поиском культистов. «Дело в повозке», — мрачно констатировал он. «Рассказывай». Пересказ не занял много времени, после чего Гунт нахмурился. «Жаль девочку, но твоя безопасность в приоритете. Доставить вашу аристократическую тушку в Московию в целости и сохранности – для меня первоочередная цель». Видя мое желание высказаться, Гунт поднял руки в примирительном жесте и продолжил с совершенно другим тоном. В нем появилась официальность и сухость. «Я высказал свое мнение, но это не скажется на выполнении ваших приказов, господин. Однако, если у меня будет выбор, я не колеблясь пожертвую этой девушкой или любым другим, ради вашей сохранности, учитывайте это, господин, при составлении плана». Неожиданно, но логично. Жизнь особого перста в святой организации приучила работать в одиночку. В те редкие моменты, когда мне требовалась помощь, служители ордена выполняли мои приказы неукоснительно. Но тут совершенно другой случай. Посмотрев в серьезные глаза Гунта, я кивнул. «Для начала мне потребуется информация, краткой по существу. Эльфы, что мне важно о них знать? Зыбучие клинки меня интересуют не меньше». Услышав мои слова, вояка подсобрался. «Правильно ли я понимаю, что мы в любом случае ввяжемся в бой?» На что я кивнул. Гунт продолжил. «Признаюсь, по твоим похождениям в графстве ты создаете впечатление ветреного юноши, идущего напролом без серьезного плана, с одной лишь верой в себя. Но я собственными глазами видел тебя в деле. Трисвокус был убит, а люди спасены». Набрав в грудь воздух, он торжественно заговорил. «Я, Гунт Гросс, с предмиром и великими драконами клянусь, служить тебе, верой и правдой, без всякого сомнения вверяю жизнь свою в твои я руки. И пусть враги падут пред тобой, а ты возвысишься над всеми, да будет здравствовать мой господин». Сказав это, он отбил воинское приветствие в грудь. Сверкающая синим энергия горела в руке, прижатой к телу. Клятва миру была принята, теперь Гунт Гросс полностью признал во мне своего господина. Подняв голову, он преданно уставился на меня, и было в его глазах столько силы и уверенности во мне, что я слегка опешил от такого. Хлопнув его по плечу, я протянул ему руку, за которую он твердо ухватился. «Вставай, Гунт Гросс, нам предстоят великие битвы, я взойду на самую вершину, вот увидишь. А сейчас, пора разрабатывать план». Кивнул на мои слова, мой первый личный слуга стал рассказывать о наших возможных остроухих союзниках и их противниках. Мои нити принялись чертить подробный план местности, где происходила битва эльфов и людей. Картинка в реальном времени передавалась моей эфирной птицей. Я планировал сотни операций против всякой бесовщины и гнилых культов. Да вводные совсем не те, и сам я не высший магистр. Однако, вспомнив искаженную энергетику девушки и мерзкий смех зеленоволосого, у меня отпали все сомнения в провале. «Только дождись меня, страдающая душа». Я сидел в пышном кустарнике аккурат возле границы техники владельца косы. Мои глаза под взором ясно показывали разлитую ци вокруг. Сигнальная техника была исполнена в виде легкого ветерка, гуляющего вокруг колонны повозок. Рассматривая пару эльфов в мимикрирующих накидках, я размышлял, где бы мне достать такие же. Ребята были профессионалами, к своему стыду, я заметил их только когда они практически добрались до вереницы повозок. Стоило им пройти сигнальный контур, как одного из них внезапно разрезало пополам, обрызгав кровью второго. Быстро. На что оставшийся эльф отскочил на пару метров и вытащил клинок. Но было поздно, за его спиной уже стоял Ольдер с безумной улыбкой. Лезвие его косы легло на плечо бедняги, чтобы в следующий миг наискось разрезать беднягу надвое. Хреново, очень быстрый. Я в панике стал входить в темп. Черт, слишком быстрый, и как вы прикажите такого ловить с моими нынешними силами? Да я приготовил поле боя, но черта с два я туда доберусь. Стоило мне слегка задуматься, как ситуация резко изменилась. «Привет, мышка!» Растягивая слова, поприветствовал меня убийца эльфов. «Дерьмо тролля!» «Темп, темп, темп!» Я принялся раскручивать темп, чтобы ускорить свое восприятие. «Он слишком близко, я не успеваю!» Мои нити стали появляться в попытке отгородить меня от Ольдера, но это было слишком медленно, я не поспевал. Коса прошла сквозь те редкие нити, что я успел создать, совершенно их не повредив, остановившись возле моей шеи. В месте соприкосновения с лезвием появилась струйка крови. Бесплотная коса, но в момент контакта с нитями я перестал ощущать их, всего на миг, но они пропали из моего восприятия. Мои мысли метались с бешеной скоростью. Его улыбка померкла, а лицо потеряло весь задор. Скучно, слабенький, медленный как черепаха. Слегка задумавшись, его лицо посветлело. «Мышка, мы попробуем еще раз. Я сейчас ударю, а ты увернись и будешь целым. А если нет, будет две мышки, хи-хи-хи-хи». «Классно же придумал», — закончил этот псих, растворившись в ветре. «К ближайшей ловушке около 200 метров я просто не добегу. Он меня 10 раз успеет разделать на части». Нити продолжали высыпаться, повинуясь моей воле. Я уже успел убедиться, что они не могут остановить косу, но задать направление атаки способны. Выдохнув, я закрыл глаза и встал в стойку, которое это тело отрабатывало тысячи раз. Мой план полетел к чертям, дерьмище, слишком часто этот мир меня удивляет, придется рисковать, ставя на кон все. Я слышал гул своего сердца, улыбка медленно наползла на мое лицо. Сильный противник, я мог в любой миг умереть, но адреналин и радость заполняли мою суть, долбанная кровь Асакура. Изамуказама предупреждала такой особенности моего рода. Вставшие на путь освоения пути бога грома упиваются битвой и поначалу могут терять над собой контроль. Это бич клана Асакура, их часто старались убивать в начале пути, пока молодняк не получал нужный им опыт. Хладнокровие во время битвы приходит с опытом, овладей своей страстью и яростью, и тогда ты станешь воплощением бога грома, так говорил мне Изаму. Раздражающая сила, но сейчас я поверю в кровь Юна. Ничего другого я придумать не смог. У меня попросту нет времени. С двух сторон появились небольшие воронки. Они не спеша двигались ко мне, поднимая пыль. Приглядевшись, можно было увидеть, что силуэт с косой мерцает сразу в обоих ветренных воронках. Их скорость возрастала, а видимость из-за пыли падала. Они неслись в мою сторону. Когда оставалось пару метров, я ощутил, что одна из нитей пропала. Резко обернувшись за спину, я увидел Ольдера, его глаза отдавали безумием. Сделав рывок в его сторону, я, вытянув руку вперед в попытке схватить его. «Хи-хи-хи, не знаю, что ты хотел, но...» Медленно. Его коса со свистом проходит канат из моих нитей тьмы на ее пути, чтобы в следующий миг застрять в моем теле, выпустив каплю крови. «Что? Почему? Почему ты такой крепкий?» Его лицо выражало крайнюю степень удивления. Левой рукой хватаю его запястье, сжав его со всей доступной мне силой. Послышался хруст и его сдавленные ругательства. «Попался». Оскал невольно выполз на мое лицо. «Отцепись, сучонок. Я тебя на куски разрежу и скормлю песчаным харпом». Зашипев, закричал Ольдер. Ветер стал приобретать очертания мечей и копий. Не дожидаясь, пока он пустит их в дело, я резко тяну его к себе. Моя свободная рука со всего маху впечатывается в его отвратительную рожу. Взгляд Ольдера начинает плыть. Мои удары продолжают сыпаться в него с бешеной силой и скоростью. Живот, печень, грудь, голова. Он пытается прикрываться свободной рукой, но этого его не спасало. Я чувствовал силу бога, кровь Асакура бурлила. Мое тело покрывалось молниями. С того самого момента, как я встал в стойку, благословение моего рода было активировано. Увидев это, Ольдер взвизгнул. Асакура. Откуда здесь Асакура? Проклятие. Он попытался вырваться, но я держал его запястье мертвой хваткой. В следующий миг мой правый кулак с чудовищной силой впечатывается в тело Ольдера. Его скрючивает и кровь льется из его рта. Разряд молнии прошел сквозь его тело, он начинает дрыгаться. Должен признать, люди из Артадии после таких чудовищных ударов уже давно отправились бы к працам, но этот живеханик. Да ему больно, и я скорее всего много чего сломал, но он все еще был в сознании и стоял. Внезапно скрюченная фигура Ольдера начинает вздрагивать, слышится противный смех с хрипом и кашлем. Хи-хи-ха-ха-ха, хи-ха, все знают Асакура, так же неуязвимы как Смиты или Пожарские. Только вот в отличие от великих семей неуязвимостью Асакура сильно ограничена временем. Помятое лицо в кровоподтеках смотрело прямо на меня. Ты еще мальчишка, хи-хи. Поиграем, ставлю свою жизнь на то, что времени у тебя совсем чуть-чуть. Хи-хи. Пару минут и твой родовой навык закончится, после этого ты труп сучонок. Хи-хи-ха. Скрипнув зубами, я наносил один удар за другим. Про пару минут, это он в точку, после этого мое тело просто откажет. Прана просто отказывалась отзываться на мой зов, этот стиль Асакура палка о двух концах. С Ци ситуация не лучше, она буквально начинает жить своей жизнью и не реагирует на попытки ею управлять. Абсолютная неуязвимость ценой всех навыков, козырь безумцев. Вкупе с влиянием на мозги совсем весело становится, но ничего лучше, чем всецело положиться на нее в момент, когда он появился перед мной, я не видел. Эти мысли никак не мешали мне обрушивать град ударов на Ольдера и получать от этого неподдельный восторг. Я понимал, что этот адреналин и радость, ничто иное как влияние крови моей семьи и родовой техники, но ничего поделать с этим я не мог. Ольдер держался, стойкий, если присмотреться можно разглядеть легкий слой ци вокруг его кожи, но он уже не справлялся с моими сокрушительными ударами. Моя сила в этой форме была чудовищной, я чувствовал, как проминается его защита. Местами можно было увидеть синеющие части и вмятины в теле воздушника. С каждым ударом тело готовилось отправиться в полет, но всякий раз я тянул его назад, ухватившись за многострадальную правую руку или то, что от нее осталось. Если честно, она больше напоминала тряпку. Пару минут, это довольно много, если правильно их использовать. Кричал я стонущему Ольдеру, порывы ветра были чудовищными. Прямо сейчас я находился в центре небольшой воронки. Он не мог навредить мне, но пытался создать сопротивление ударам, умно. Но мое время было на исходе, он точно что-то задумал и пытается сконцентрироваться, моя чуйка сигнализировала об этом. Надо сделать свой ход первым. Ударив под дых, я закинул скрюченное тело Ольдера на плечо и рванул в сторону моей заготовки. Ветер уменьшал видимость направления, быстрый рывок решил проблему. Побежав к знакомым контурам, я в спешке привычно схватил за раздробленную руку воздушника, чтобы отправить его мощным ударом в ловушку. Но случилось неожиданное, лезвие ветра с большой скоростью устремилось ко мне, чтобы в следующий миг отрезать руку Ольдера по локоть. Он делает большой прыжок от меня и его окровавленное лицо начинает растягиваться в безумной улыбке, а сам он в истерическом смехе начинает говорить: «Вот и конец нашей игре, высокородная тварь, ты у меня так легко не отделаешься». Сперва я отрублю тебе все конечности, нет, нет, начнем с фалангов пальцев, хи-хи, да я сделаю с тебя овощной салатик с мясом, хи-хи-хи, ты будешь визжать как песчаный урпя на вертеле. Он был громкий и активно жестикулировал оставшейся рукой, с обрубкой его правой руки капала кровь, но его это совершенно не волновало, поглощенный своими идеями расчленения меня, он самозабвенно размахивал и продолжал сыпать способами моего умерщвления. Только этому уже не суждено сбыться. В своем прыжке, он угодил прямо в начерченный мною контур. Деактивировав родовую технику, я развернулся и побежал к оговоренному месту. День или два он точно ничего сделать не сможет. Я еще плохо разбираюсь в возможностях практиков ЦИ этого мира и создать ловушку, гарантирующую его убийство, мне не представляется сейчас возможным. На что-то по-настоящему сильное у меня не хватит сейчас сил, а остальные не дают гарантии его убийства. Но вот в контурах удержания я был мастером, демоны и темные твари вынуждали практиковать такие ловушки постоянно. Я был в форме бога грома полторы минуты, и сейчас ощущал все прелести его использования. Мои движения были дерганными, чувствительность ног и рук также периодически пропадала. Боюсь, пробудь я еще лишних секунд 30 к точке оговоренной с Гунтом отправился бы на четвереньках. По плану мне требовалось отвлечь воздушника, в идеале нейтрализовать. Для этого мною была заготовлена тюрьмы-ловушки и еще пару сюрпризов. Но понадобилась лишь одна, как только в ее контур попадало живое существо из плоти и крови, происходила активация. Созданный мной конструкт не позволял заключенному выйти за его пределы, энергия вне тела также быстро поглощалась. Надо уточнить, что и снаружи навредить заключенному было невозможно, не разрушив конструкт, а сделать это было не так-то просто. Время работы ловушки зависело от влитой духовной энергии. По моим расчетам, Ольдер просидит там около 20 часов. Гунт был не рад выступать спасателем девушки, оставив самую опасную часть плана мне, но услышав мои аргументы, вынужден был согласиться. Отвлекать практика воздуха, будучи земляным, мягко говоря, неудобно. С другой стороны, мои нити и ловушки вполне способны неприятно удивить соперника на расстоянии, на крайний случай я всегда мог активировать свою родовую способность и сбежать, но я не рассчитывал, что он будет настолько быстрым. Все мои знания перста вмиг оказались бесполезными, пришлось импровизировать. Фактор неожиданности и везения меня спасли, как впрочем и в случае с лордом. Будь Фобос настроен более враждебно, все закончилось бы иначе. Но сколько еще продлится мое везение? Быстрый прирост сил мне могли обеспечить только мои печати. Как появится, возможно, надо в обязательном порядке поохотиться на темных существ с интересными дарами. Восприятие, прочность и резерв доступной праны был до смешного крошечным. Я сжал кулак, я слаб. Мне кровь из носа нужен был хотя бы один исток. Время, все дело во времени, у меня его практически нет. С самого начала моего появления жизнь задала бешеный ритм. Чтобы не погибнуть, мне приходилось, высунув язык, нестись вперед сквозь препятствия и врагов. Однако, сомнений не было, я на верном пути. Возвращение сил перста, контроль над темной составляющей Юна – это все лишь первые пункты. Личная сила – это хорошо, но, как подсказывает опыт темной нити, этого мало. Одиночку сожрут и не подавится. Ресурсы, знания и влияние – все это было у карающей руки, частью которой был я. Но теперь, я изгнанный аристократ из клана в стране Карпа, и я намерен вернуть его рано или поздно. Но когда это будет, а надежные люди нужны уже сейчас, отчасти из-за этого у меня появился очень перспективного ученик. Скрипнув зубами от досады и боли в суставах, я перемахнул через упавшее дерево, чтобы оказаться перед подземным ходом. Отлично, отход в условленном месте. Надеюсь, у остальных тоже все по плану. Мои мысли прервал ученик, спикировав с высокого дерева от меня в паре метров. Его лицо было спокойным, окинув взглядом помятого меня в следах запекшейся крови, он приподнял бровь в вопросительном жесте, на что я улыбнулся и ответил. Возникли некоторые сложности, пришлось помахать руками. На этих словах я взялся за бицепс. Воздушник в ловушке. Рыцарь, как я понимаю, проблем не доставил, на что Альфир из ниоткуда вытащил огромную палицу и взвалил себе на плечо, после чего ровным голосом сказал. Никаких. У меня дернулся глаз, не может быть. Это же оружие Маркера. Как черт возьми он это сделал? Эта консервная банка, по моим наблюдениям, был чудовищно силен, не слабее Ольдера, убитые им эльфы не дадут соврать. Прежде чем я успел что-либо спросить, воздух возле меня загустел, после чего подобно воде покрылся кругами. Не успел я среагировать, как появилась мордочка Бак-Квака. Увидев меня, он манерно кивнул, чтобы в следующую секунду с гордым видом вытащить огромные мешки, изрисованные лягушачьими мордочками. По мысли связи уже передавался перечь спиш, КХМ, то есть изъятого на благое дело вещей. Именно с таким посылом, и никак иначе, был выдан список приобретенного мне в голову. Все бочки с непонятной субстанцией, вся амуниция и еда. Этот любитель печенек спер у них абсолютно все, даже стиранные портки, и те были изъяты. Встав гордо перед Альфиром, Бак-Квак оглядел его палицу и уважительно кивнул, на что мой новый ученик ответил ему тем же. Я все больше убеждался, что этим двоим и мысли связь не особо нужна. Тяжело выдохнув, я направился в созданную гунтом пещеру. Как-то комментировать эту сценку не было силы и желания. Я бежал по свежесозданному туннелю и размышлял. В задачи гунта входило спасение девушки и обеспечение незаметного отходного пути. В основу плана легло его умение двигаться под землей и прокладывать довольно удобные подземные пути. Сделать подкоп под повозку для земляного практика не составило труда. Вся сложность состояла в том, что девчушка может сдетонировать в момент спасения. Ее нарыв в энергетике здорово меня напрягал, но мой земляной друг заверил меня, что на некоторое время нейтрализовать ее возможность к подрыву способен. И вообще захват и удержание его прямая специализация, но я перестраховался и выдал ему 4 печати блокиратора, предусмотрительно созданные мной ранее. Очнувшемуся Альфиру было поручено аккуратно отслеживать поле боя с эльфами, уделив особое внимание рыцарю в песчаных доспехах. Тяжело дыша, я стоял перед выходом из туннеля и не мог понять, что меня беспокоит. В метрах 30 на поляне сидел Гунт, около него была каменная коробка, из которой торчало несчастное лицо девушки. Моя чуйка верещала об опасности. Я мысленно потянулся за нитями, но они не отзывались. Грибанная родовая техника Асакура, я еще очень плохо контролировал прану, ци аналогично не откликалась на мои попытки воззвать к ней. Глаза Альфира загорелись синим, его лицо нахмурилось. По характерному свечению его вещей, я понял, что он начал активировать артефакты, а мне оставалось сжимать кулаки от бессилия. В какой-то момент массивное дерево в 10 метров от меня затрещало, ствол пошел рябью, чтобы в следующий миг явить нам прекрасную эльфийку. Командир эльфов собственной персоной, вживую она была еще прекраснее, распущенные светлые волосы до поясницы были причудливо заплетены в районе головы, высокомерный и злой взгляд сопровождался напряженной позой, готовой в любой момент вступить в бой. Еще надо отметить ее выдающийся рост и утонченную фигуру. Оглядев нас, она заговорила: «Сдавайтесь, имперцы, если жизни тех двоих для вас что-то значит». На этих словах эльфийки, позади Гунта с приставленным к его горлу кинжалом замерцал силуэт. «Я повторяю, мы люди Вернеров, мы не прич», — попытался высказаться Гунт, за что получил сильный удар рукоятью по голове. «Вот и поиграли в спасателей, лять, вот и беги спасать страдающих и страждущих, твою мать». Не только не спас, еще и доверившегося человека подставил. Злость на бессилие стала овладевать мной. «Ну ничего, остроухая, мы еще попляшем, наша песенка еще не спета. Раз в данный момент я могу использовать только бога грома, так тому и быть». Мое тело стало искриться. «Сколько у меня будет секунд? 30. Поехали. Как там говорил старик Изаму, шагни за грань, а это я хоть каждый день, лять». Ближайшие деревья и кусты стали менять очертания, еще эльфы. Я сплюнул, всех порешу. Магические камуфляжи, как и у тех бедолаг, которых разрезал Ольдер. Я кожей ощущал, как много направлено луков в мою сторону. Хрустнув шеей, я уже собирался вступить в бой, как вдруг слово взял Альфир. «Так приветствуют старых союзников высокорожденные». На этих слова он нарисовал магический знак. Глаза эльфийки расширились в удивлении. После этого Альфир выставил массивную булаву размером с половину себя перед собой, и тех, кто спасает ваши жизни на поле боя от смерти. Неужели слова о долгой памяти и благородстве лесного народа всего лишь миф? Главная эльфийка показала знак рукой. Весь отряд опустил луки и стал сливаться с местностью. Она неспешным шагом направилась к нам и внимательно разглядывала спокойного Альфира. Смотря на нее, я ощущал острый приступ неполноценности, черт на пол головы выше меня. Да мне 15, и я все еще расту, но хабба мне в рот, эльфы реально высоченные. Молнии стали исчезать. Поддерживать технику во время разговора значило гарантированно выбыть в случае опасности, хотя если быть честным, боюсь, еще одну активацию я не потяну. Тем временем эльфийка продолжала с интересом смотреть на моего ученика, тот отвечал тем же, но разница в росте создавала комичность ситуации. Он был ей по грудь, и чтобы смотреть ей в лицо, ему приходилось задирать голову вверх. Весь вид эльфийки выдавал высокую степень удивления. Что-то решив для себя, она ответила: «Высокорожденные помнят союзников, которых ныне не стало». Прикрыв глаза, она продолжила: «Меня зовут Силвель Золотая Стрела. Высокорожденные могут быть благодарны и новым знакомым. Выражаю свою благодарность за своевременное вмешательство в поединок с имперцем, закованным в громкое железо. Долг жизни будет уплачен. Назови свое имя, храбрый человеческий юноша, Альфир из ныне исчезнувшей страны. Также позвольте представить моего учителя Юна Сакура». Поклонившись, произнес этот проныра, и как только все провернул, и языком почесать не дурак, и мил на лицо, но должен признать, это здорово спасло ситуацию. Я очень сомневаюсь, что мы смогли бы выжить в этой битве. На словах Эльфира Силвель перевела взгляд на меня и спросила: «С какой целью вы прибыли в наши леса?» Меня слегка плющило от использования родовой техники, но взяв себя в руки, я практически ровно ответил: «Нам надо быстро оказаться в Мюрхене. Путь через ваши леса кратчайший в нашем случае, и я бы посоветовал не бить Гунта по голове, если он потеряет контроль над своей техникой. Указал я на коробку, в которой находилась спасенная девушка без сознания. Есть большой шанс, что все мы умрем мгновенно. После моего ответа, эльфийка нахмурилась и выхватила свой клинок, приставив к моей шее. «Вам и вашим друзьям придется испытать наше гостеприимство, Юна Сакура». Где-то на фоне тяжело вздохнул Альфир. Не ну кто мог знать, в то же самое время перед живым лесом Ольдер сидел, прислонившись к неизвестной невидимой сфере и мысленно убивал Сасунка Асакуру сотый раз. Ненависть и уязвленная гордость Зеленоволосого не давали ему успокоиться, пуская мысли об убийстве пацана по кругу, снова и снова. Ольдер был быстрее и сильнее, но так тупо попался. Не стоило недооценивать противника. Увидев юнца после быстрых и скучных убийств эльфов, Ольдер захотел немного развлечься, и вот итог. Нет, это все грибанные аристократы. Сосунок, просто родившись, получил эту силу. Разве это справедливо? Нет, нет тут ничего справедливого и честного. Этот ублюдок Шулер, как и все аристократы, ненавижу. Разозлившись, пленник сферы встал и ударил ее оставшейся рукой. Кровь из костяшек и гул были ему ответом. Как же его бесили аристократы, эти заносчивые ублюдки все одинаковы. Каждый из них смотрел на Ольдера свысока. С самого детства он видел это пренебрежение в глазах высокородных ублюдков. Но в момент смерти, когда их кишки растекаются по полу от его косы, вся их напыщенность и важность исчезают без следа, оставляя место страху и мольбам. Да он очень обожал эти моменты, и теперь Ольдер не успокоится, пока пацана не постигнет та же участь. Однако сейчас надо было понять, как выбраться отсюда. Он остановил кровь из отрубленной руки с помощью зелья восстановления и перевязки. Было неудобно одной рукой, но он справился. Во время боя ублюдок пару раз пробивал защиту и наносил очень болезненные и опасные удары. Не забудем о потере крови с отрубленной конечности и приправим это все энергетическим истощением. Эта сфера выпивала его ци, ситуация была скверная, и Ольдеру не помешала бы помощь. И словно услышав его мысли, из кустов показался высокий рыцарь в серых доспехах. Улыбка непроизвольно налезла на лицо Зеленоволосого. «Маркар, дружище, твоему напарнику требуется помощь». Рыцарь встал возле купола и застыл, разглядывая своего собрата по ордену. Ольдер знал, что в такие моменты лучше дождаться ответа его давнего напарника. Он не любил спешки и терпеть не мог, когда его торопит. «Где девчушка?» «Я облажался, пацан обвел меня вокруг пальца. Но мы еще можем все исправить, я отслежу ее через артефакт, хи-хи. Просто возьми свою чудо-дробилку и расхреначь эту грибанную сферу. Не ну ты прикинь, Сосунок был Асакура. Из тех самых, подловил меня, но ничего, в следующий раз я его покрошу в сицилийский салат. Давай, Маркар, твоя палец-кости-дробитель легко справится с этой сферой. Кстати, а где она?» Его напарник не проронил ни слова, продолжая смотреть на сферу. До Ольдера стало доходить, что его напарник и друг был молчалив больше обычного. Но вот, отмерев, Маркар глухо ответил: «Нет у меня кости дробителя, колдун украл». «Какой еще в задницу колдун?» «Ребенок, твое именное оружие боевой артефакта класса с привязкой, выкованное по заказу серыми кузнецами, украл ребенок колдун». Маркар на эти слова лишь сильнее засопел. «Постой, постой, ты хотя бы эльфику грохнул, как ее там, Сильву стрелу?» «Сильвель золотая стрела, нет, он ее спас». «Так, что получается, нас с тобой сделали два пацана?» «Да как твою мать?» «Постой, нет, не хочу знать. Просто помоги мне выбраться и будем думать, как выполнить заказ и грохнуть сосунков». «Вот дерьмо, если сестрички Кариетты узнают об их эпичном провале, легче сразу удавиться, эти стервы всю жизнь будут припоминать этот позор». Потеря репутации за невыполнение заказа на этом фоне сущая мелочь. «Ребенок колдун мой», — обиженно прогрохотала рыцарь. «Да, да, как скажешь, помоги уже выбраться, Московия, потерянный лес пограничья». Увернувшись от челюсти прыткой двухметровой твари, 15-летний светловолосый подросток вонзил свежесозданное копье правой рукой ей в бок. Громкий визг боли огласил округу. Не дожидаясь ответных действий зубастой твари, подросток мгновенно с помощью своей силы создал еще 5 аналогичных копий прямо у нее над голой, чтобы в следующую секунду обрушить их на раненое порождение тьмы. Николай Романов оглядывал последствия своих действий и качал головой. Вся поляна была усыпана трупами ценившихся в его стране тварей, отродья тьмы и недавние обитатели леса, мутировавшие под воздействиями губительных темных сил. Все они имели сквозные раны, оставленные исчезнувшими копьями, созданные с помощью сил юноши. Тупые твари погибли в попытках добраться до свежего места молодого человека. Тяжело выдохнув, Николай тяжелым шагом направился к следующим тварям. Этого все еще было мало, жажда битвы и не думала утихать. Бродить в потерянном лесу последнее, что должен делать второй в очереди наследник на трон Московии. Однако на это у него были веские причины. Добродушный и благородный Николай никогда особо не любил бессмысленное кровопролитие и терпеть не мог политику. Но ситуация сложилась такая, что останься он при дворе и крови было не избежать. Он хоть и был вторым наследником в очереди на престол, но все понимали, что это не про Николая. В роду Романовых было 4 ребенка, старший сын Александр, что постоянно водил походы против тварей и снискал славу драчуна и сильного лидера у вояк. Младший же Павел был умен и расчетлив. Его холодный нрав и невероятное решение сложных задач был по душе высшему сословию. В Ольге души не чаял их отец Дмитрий Романов, она была бойкой девчушкой со сложным характером. А Николай, как говорил сам отец, и так и сяк, не были ему интересны ни охота, ни политика, ни изучение энергии. Нет, он не был бездарностью и учил все, что должно наследнику. Но душа у него лежала в другом. Глупая мечта объединить всех людей – мир. Николай страстно желал мира и процветания человечеству. Постоянные сражения и кровопролития тяготили душу юному Романову, но все его мечты были разрушены жестокой реальностью. Почему именно я? Почему со мной? Этот мир ненавидит меня. Гребаное слияние. Если мои родственнички прознают, что со мной стало, мне не жить. С болью в сердце произнес Николай. Мне нужно стать сильнее. Я должен взять все в свои руки, иначе никак. Выругавшись, Николай выдохнул горячий воздух, превратившийся в пар, и растер лицо снегом. Воспоминания о том, как он докатился до такой жизни, стали всплывать в его голове. Все началось с кошмаров, страшные картины побоищ. Стираемые города, тысячи смертей и море крови, высокоуровневые техники, названия которых он даже не слышал. И в центре этого был Николай. Он чувствовал свою необузданную ярость и всепоглощающую ненависть к драконам. Каждый сон показывал очередную охоту, оканчивающуюся смертью великого дракона. Он знал своих жертв поименно. Шаардан – нестерпимое пламя, Трацера – несокрушимый, Закан – ветер пустыни и многие другие. Сны рассказывали о древних временах, когда в этот мир пришли драконы. Они были наполнены стонами и криками тысяч невинных погибших людей, заставляя молодого Романова просыпаться в поту с бешено колотящимся сердцем. И мало было снов, сам Николай стал меняться. Неконтролируемые вспышки агрессии и выплески убийственной ки стали сопровождать молодого Романова. В попытках узнать, что с ним происходит, Николай поселился в закрытой части личной библиотеки рода Романовых, и ответ был найден. Все эти кошмары – ничто иное, как жизнь величайшего богохульника, убийцы священных драконов, Георгия Победоносца. Краткая биография описывала его, как подлого убийцу и предателя рода. Вот только сны говорили совсем о другом. Драконы были не столь милосердны, как учили их жрецы. Вой заживо сгораемых тысячи голосов заставлял усомниться в правильном толковании истории прошлого. Картина мира молодого Романова давала трещину. Страна Снега входила в состав Белой Империи, наряду с другими странами, и объединяли их 5 великих домов драконов. Алый, синий, коричный, серый и золотистый императорский. Потомки, в чьих жилах текла кровь аспектов драконов, правили Белой Империей, не давая ей пасть под натиском 6 древних владык, не говоря уже про соседей, что спят и видят, как бы урвать кусок земель. Потомки благородных драконов, что дали человечеству ци и возможность сопротивляться отродьям тьмы, достойны править. Ему всегда казалось, что так и должно быть, это правильно. Но после снов молодого Романова одолевали сомнения. Как много правды о прошлом в исторических книгах и свитках, что было на самом деле. Для себя Николай решил так или иначе докопаться до правдивой истории с Георгием. Тем более, покопавшись все в той же библиотеке, он выяснил, что с ним происходит. Это было слияние. Все симптомы указывали на это. В скором времени душа древнего убийцы драконов и Николая сольются воедино и станут однородной личностью. При условии, что у них найдется достаточно точек пересечения, иначе Николая ждет незавидная участь. Слетевший с катушек молодой наследник и древний убийца драконов с силой ранга король. Уровень сил Георгия при жизни был за пределами воображения Романова, его мощь заставляла аспектов считаться с его существованием, немыслимо. И вот это чудище, пусть и не в полной силе, будет бушевать в столице его страны, Допустить такого было нельзя. Насколько же было бы проще обратиться за помощью к более знающим практикам, но грибанная политика. Он был вторым наследником с сомнительным будущим из-за своей репутации, таким он всех устраивал. Блаженный, что постоянно трепался о мире и дружбе, считался странным слабым. Его часто задирали и высмеивали. Николай никогда не унывал и усердно работал. Он верил, что его мечтам есть место в этом мире. Гонка за трон между его братьями была постоянной. Но в последние годы, перед открытием драконьего лицея, их вражда выходила на новый уровень. Каждый день заключались новые союзы, плелись интриги и тайные соглашения. Напряжение в столице Московии нарастало с каждым днем. Когда на очередной плановой медицинской проверке резерв доступной ЦИ показал немыслимый результат, заставив аппарат сломаться, Николай принял решение, пора валить. А укрепило его в этом решении покалеченный им же в приступе гнева двоюродный племянник. Юрий Романов всегда цеплялся к Николаю, вот и в этот раз начал громко возмущаться тем, что вечный неудачник Николай не мог добиться такого результата и пришел к выводам, что он мошенник и достиг такого уровня сил путем употребления дозы, кратковременно увеличивающей резерв ЦИ и разрушающей организм принимающего. Очень мерзкая дрянь, разрушающая меридианы практика и начисто убивающая его потенциал в будущем, очень серьезное обвинение со стороны ничтожества. Мгновенная ярость, охватившая Николая, он даже не успел понять, как его эмоции вылились в резкий и сильный удар в солнечное сплетение племяши Юры. Удар заставил того сложиться пополам, попутно выблевав свой завтрак. «Мать вашу, это слияние уже начало о себе давать. Доброй души Николай не стал бы калечить идиота за обычные слова». Постояв над телом и получая удовольствие от ситуации, Николай испугался. Надо было срочно разобраться с его новым состоянием и узнать соседа, это было смертельно важно, как говорилось в той книге по слиянию. Умирать от отторжения душ ему ой как не хотелось. Николай чувствовал, что ему требуется практика и тренировки по контролю резко возросших возможностей, границы которых он даже примерно не представлял. Агрессивная ци струилась по его энергоканалам, давая ощущение ложного всемогущества и рождая в нем желание просто-напросто снести голову подлым родственничкам. Эти мысли не были его, и это пугало. Что-то искажало его восприятие мира. В нем росли чувства желания битвы и крови ежедневно. Николай банально боялся сорваться на ни в чем не повинных людей. Приняв решение о выезде из столицы, Николай навел справки и нашел подходящее место. Фортпост Воронеж, входящий в составляющие оборонной цепочки против орд темных тварей, отвечал всем требованиям, находясь на острие атак отродий. Он являлся отличной возможностью испытать его силы и утолить жажду крови. Из столицы в ту сторону регулярно ходили поезда, питаемые кристаллами, цены на билеты кусались, но Романов мог себе такое позволить. Собрав нехитрый скарб со сменной одеждой, недельный запас еды и небольшую сумму, он отправился в путь. Воспоминания Николая прервал утробный вой огромного прямоходящего белоснежного волка. Высокая атлетичная фигура под 2,5 метра находилась в 800 метрах и медленно приближалась. Легкая дымка тьмы из глаз и от когтей давали понять, что волколак заражен тьмой. Даже без заражения волколак был непростой противник с огромной регенерацией и силой, а теперь становился еще опаснее. Облизнув губы, Николай проговорил вслух: «Чертов старик, сейчас самое время вылезти и продемонстрировать, как надо управляться твоей силой». Внутри Николая все сжалось. Белый волколак – это совсем не шутки. На такого делают полноценный рейд из 2 полных команд, возглавляемых ладьями. Зараженный перешел на бег в 4 конечности и очень быстро стал приближаться. Вот же сволочной старикашка. Выругавшись, Николай стал создавать копья со всей доступной ему скоростью и осыпать стремительно приближающуюся фигуру белого волка. Пару копий, попавших в него, отскочили, не нанеся никакого урон. Такие копья не могли пробить твердую шкуру зараженного зверя. Создав копье младшей метели, отливающее бронзовым цветом, самое сильное копье в его арсенале на данный момент, Николай стал стремительно напитывать его ци и раскручивать. Поток воздуха стал окутывать фигуру подростка, повышая силу его ударов и давая защиту. В это время волк буквально в пару мгновений сократил дистанцию. Николай не успевал. В последние мгновения создания серп ветра волк умудрился прыгнуть в его сторону раньше. Оскалив пасть, он выпустил острые как бритвы когти. Приняв их на древко копья, молодой Романов отлетел от огромной силы удара, сломав своим телом пару деревьев. Он упал на землю, пропахав пару метров. Сплюнув комки земли, Николай проморгался. Защита помогла частично погасить чудовищный удар волкалала. Резко перекатившись, Николай в последний момент увернулся от когтистой лапы. Попытавшись встать, он словил второй удар, умудрившись в последнюю секунду заблокировать его древком копья. И снова полет, только в этот раз защиты не было, и он ощутил полную силу от удара зверя. Сломав еще пару деревьев спиной, Николай сильно ударился головой и поплыл. «Дерьмовая у меня была жизнь». Сплюнув кровь, второй наследник выставил копье перед собой и настроился перед смертью насадить на него волколака. Но его рот ожил сам собой и более низким голосом протянул. «Хвил и мя молодший обещник, обаче погибельного рана не виглас. Блять, если бы я еще понимал тебя, древнее ископаемое», — подумал Николай. Во все стороны от лежащего тела Романова ударила сила. Убийственная аура разлилась вокруг. Волколак резко отскочил, оскалив пасть. «Чуете щу, не буди лихо, пока оно тихо», — сказал с хищной улыбкой Георгий, занявший тело молодого Романова, на что хозяин с радостью отдал управление. Ситуация была очень непростой. Николай каждый раз впадал в ступор от фраз Георгия, он ничегошеньки не понимал, что мелит это ископаемое. Однако, с другой стороны, он ощущал облегчение от его появления и настраивался следить за каждым движением древнего убийцы драконов, стараясь перенять его навыки хотя бы частично. Хрустнув шеей, Георгий размылся, внезапно оказавшись близко к волколаку. Он, недолго думая, ударил его раскрытой ладонью в грудь, отбросив того на приличной скорости в дерево, из которого торчали призванные копья. Послышался вой боли, нанизанный на десяток копий волколак с усилием соскочил с них и с ненавистью уставился на своего противника. Раны зверя мгновенно затягивались, оставались лишь легкие рубцы и следы крови на белоснежной шерсти. Его же противник расслабленно встал, сложив руки перед собой, словно приглашая к нападению. И волколак не заставил себя ждать, бросившись в стремительную атаку. Длинным прыжком оказавшись рядом с противником, зверь попытался разорвать его пополам горизонтальным ударом правой руки. От кончиков его когтей струился дымок тьмы. Поднырнув под удар, Георгий ткнул указательным пальцем в основание руки. Громкий скулеж раздался в живом лесу. Из точки, в которую ткнул Георгий, в волколала вошло бронзовое копье, пронзая весь плечевой сустав правой руки твари. Заскулил, он отскочил назад, попытавшись безуспешно вынуть из плеча малую метель. «Зри, инна над диете, не виглас». Направив руку в сторону волколака, Георгий пустил ци, приказ на активацию копья. Плечевой сустав зверя резко набух и разорвался под давлением от силы младшей метели, разметая куски плоти и мутной крови. Оглушенный волколак сшиб пару деревьев и упал на спину. Мутная жижа продолжала литься из рваной раны. Георгий на это лишь хмыкнул и попытался огладить бороду, но не обнаружив ее, нахмурился. Буквально пару секунд понадобилось, чтобы разрыв у зверя стал стремительно затягиваться, покрывшись розовой кожицей. Подскочив на задние лапы, волколак высоко поднял голову и громко завыл. Мощные звуковые волны разнеслись по живому лесу. На эти действия стоящий подросток со скрещенными руками лишь хищно улыбнулся. «Хорт возопите! Ха-ха-ха, тма хортов натекать, уповаю супостат зельный зазрети, мис тужите щул хвилой!» Обозначая зевоту, скучающим тоном проговорил древний убийца драконов. Николай на все слова Георгия хватался за голову. «Ведь ни хрена непонятно же! Плоть эта хвилая, негоже мощи моей рясной». Николай лишь раздраженно фыркнул про себя, хрен разберешь эти древние наречия. Вечно невегласом меня кличет, знать бы что это значит. Как же напряжно, Николай вынужден был работать и учиться у этого психа, повернутого на драках. Эта древняя рухлядь его реально пугала, но Романов понимал, ему нужна сила этого старика. Вскоре пространство заполнил гул, нарастающий топот сотен или даже тысяч существ извещал о скором приближении стаи. Хрустнув шеей, Георгий ускорился и пробил голову белого волколака на вылет бронзовым копьем. Младшая метель спокойно пробила крепкий череп твари, а после активации ее способности, черепную коробку разорвала как спелый арбуз. Ошметки мозгов и крови разлетелись по округе, не задев лишь Георгия, контролирующего потоки воздуха с помощью копья. Хорская башка, аки дожжиком мурава, оскалился древний убийца и продолжил. Николай в очередной раз вздохнул про себя, ему точно понадобится переводчик. «Аст чуете, зельный супостат нашу плоть вожделете. Поток мутной жижи мощной струей ударил со стороны приближающейся стаи. Увернувшись, Георгий направил острие своего копья на нового противника. Перед ним стояла неестественно тощая фигура в облезлом пиджаке мутного цвета. Его лицо имело фасеточные глаза, а зубы слегка стучали. «Вкусный корм для Эль-Лорда!» — провизжал стрекочущий голос темной твари, на что Георгий стал концентрировать вихрь на самом кончике копья. «Ха-ха-ха, славутная ловитва!» — закричал в ответ Георгий и бросился вперед. Николаю предстояло наблюдать за своим вынужденным соседом и становиться сильнее, ведь так просто он не уступит это тело.